Знаешь, даже когда меня рожала мама, она не обещала, что мы будем жить вечно, счастливо, хорошо. Бесконечность делится на отрезки, новые случаи, соединения бесшовные, а травматичные, мне известно, на что я иду. Я ставлю подпись в конце каждого листа бумаги, выбьем из этого промежутка всю дурь. Белка с азартом запрыгивает в колесо сансары. Было наивно что-то планировать, судьба просто взяла и вышла к тебе. Из-за угла и без предупреждения это место отмечено крестом на карте сокровищ. Знаешь, что жизнь в моем понимании, достойная жизнь в моем понимании, в первую очередь независимость от, в первую очередь независимость от.